Глава 17. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог Всесильный, живи пред лицом моим и будь непорочен. Я заключу с тобою договор о покровительстве и дарую тебе множество потомков». Авраам пал ниц, и Бог сказал: «Я беру тебя под свое покровительство. Ты станешь правителем многих народов, и имя тебе будет не Авраам, но Авраам, ибо я сделаю тебя прародителем многих народов. Многочисленным сделаю я твой род. Целые народы произойдут от тебя, и царями будут твои потомки. У меня будет договор с тобой и с твоими потомками, договор навеки, из рода в род. Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков. Я отдам тебе и твоим потомкам эту землю, в которой ты сейчас живешь как чужак. Всю землю ханаанскую я отдам твоим потомкам в вечное владение и буду их Богом». Бог сказал Аврааму: «Но и ты должен соблюдать договор со мною, а после тебя твои потомки из рода в род. Вот условия моего договора с вами и вашими потомками. Все мужчины у вас должны быть обрезаны. Соблюдайте этот договор. Обрезайте себе крайнюю плоть в знак договора со мною. Каждый новорожденный мальчик у вас должен быть обрезан на восьмой день. Пусть так будет из рода в род. И тот, кто родился в твоем доме, и тот, кто не от семени твоего, а куплен у иноплеменников, непременно должны быть обрезаны и тот, и другой, и родившийся в доме, и купленный. Так договор со мною, договор навеки, будет запечатлен на вашей плоти. А необрезанный, тот, чья крайняя плоть не обрезана, будет истреблен и отторгнут от народа своего за то, что нарушил договор со мною». И еще Бог сказал Аврааму: «Отныне жена твоя будет зваться не Сара, а Сарра. Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее, и целые народы произойдут от нее, и потомки ее будут царями». Авраам пал ниц, но про себя подумал, усмехнувшись: «Рождаются ли дети у столетнего старца? Саре ли рожать в 90 лет?» И он сказал Богу: «Пусть хоть жизнь Измаила будет угодна тебе». Бог сказал: «Сара, твоя жена, родит сына, и ты дашь ему имя Исаак. С ним и с его потомками я заключу договор о покровительстве, договор навеки. Я внял и твоей просьбе об Измаиле, я благословлю его, сделаю его род плодовитым и дарую ему множество потомков. 12 вождей произойдут от Измаила. Он станет прародителем великого народа. Но договор о покровительстве я заключу с Исааком, которого Сара родит тебе через год в это же время». Так сказал Бог Аврааму и отошел от него. В тот же самый день Авраам обрезал крайнюю плоть и своему сыну Измаилу, и всем мужчинам, принадлежавшим к его дому от рождения, и всем купленным за деньги рабам, всем мужчинам в доме. Он выполнил все, что повелел ему Бог. 99 лет было Аврааму, когда он был обрезан, а Измаилу, его сыну, 13 лет. В один и тот же день были обрезаны и Авраам, и его сын Измаил, и все мужчины в доме Авраама, и те, кто принадлежал к его дому от рождения, и купленные у иноплеменников рабы.